Женя вдруг заметил, что несколько молодых людей при этих словах принялись пятиться с явным намерением затеряться в толпе. — Программистов не выпускать! — не поворачивая головы, приказал Ломба. В толпе зашумели, и молодые люди были выпихнуты на середину круга. — Что делают эти интеллектуальные пираты? — вопросил Ломба, круто поворачиваясь к ним. — Они показывают в программе 7 ног у барана. Толпа зашумела. — Они лишают барана мозжечка! В толпе начался хохот, как показалось Жене, одобрительный. — Бедный, славный, добросовестный Кри! Ломба возвел руки к небесам. Он громоздит нелепость на нелепость. Мог ли он предположить, что его рыжебородый хулиганствующий хозяин даст ему задачу о пятиугольном треугольнике? Рудак уныло пробубнил. — Больше не буду, честное слово, не буду. Толпа с хохотом лупила программистов в гулкие спины. Женя ночевал у Рудака. Рудак постелил ему в кабинете, тщательно расчесал бороду и ушел обратно к акациям. В раскрытое окно заглядывала громадная оранжевая луна, расчерченная серыми квадратами декосмодромов. Женя смотрел на нее и весело хихикал, с наслаждением перебирая в памяти события дня. Он очень любил такие дни, которые не пропадали даром, потому что удавалось познакомиться с новыми, хорошими, веселыми или просто славными людьми, с такими, как вдумчивый Парнкала, или великолепный Рудак, или Ломба-громовержец. «Об этом я обязательно напишу», — подумал он, — «обязательно». Как веселые и умные молодые ребята на свой страх и риск вложили заведомо бессмысленную программу в необычайно сложную и умелую машину, чтобы посмотреть, как эта машина будет себя вести. И как она себя вела, тщетно тужась создать непротиворечивую модель барана с 7 ногами и без мозжечка. И как шла через черную теплую саванну армия этих уродливых моделей, шла сдаваться рыжебородому интеллектуальному пирату. И как интеллектуального пирата таскали за бороду, наверное, не в первый и не в последний раз. Потому что его очень интересуют задачи о пятиугольных треугольниках и о квадратных шарах, которые ранят достоинство честной и добросовестной машины. Это может получиться хорошо. Рассказ об интеллектуальном хулиганстве. Женя заснул и проснулся на рассвете. В столовой тихонько гремели посудой и рассуждали в полголоса. Теперь все пойдет как по маслу. Папаша Ломба успокоился и заинтересовался. Еще бы, такой материалище по теории машинных ошибок. Ребята, Акри оказался все же довольно примитивен. Я ожидал от него большей выдумки. Кто-то вдруг захохотал и сказал: «Семиногий баран без малейших признаков органов равновесия. Бедный Кри!» «Тише, корреспондента разбудишь». После длинной паузы, когда Женя уже начал дремать, кто-то вдруг сказал с сожалением: «А жалко, что все уже позади. Как было интересно. О, семиногий баран! Да чего грустно, что больше нет твоей загадки!»